Глава 27. Старые проблемы и новые надежды. Через 2 часа. Предупреждал Саиф долго, с чувством и знанием дела, неспешно сводя с ума и напрочь выбивая любые сомнения. Я с удовольствием провоцировала его, испытывая грани наказания и напрашиваясь на новые пытки. Как оказалось, не зря. Целительный эффект экзекуции превзошел все ожидания, ничуть не уступив пережитым ощущениям. Самочувствие резко пошло в гору, прихватив с собой настроение и самооценку. Я больше не ощущала себя болезной, ни на что не способной ветошью, и собиралась решительно бороться за свое счастье. Увы, закрепить успех не успели. Вернувшийся Суарес сообщил, что отец ужасно переживает, и романтическую негу сменила неловкость. Было стыдно за ложь и недомолвки, но сознаться сразу про улучшение мы не могли. Пусть Альваро и пошел на уступки, он по-прежнему был против встреч с Саифом, а ведь именно близость дракона помогла мне прийти в себя и восстановиться после приступа. Посовещавшись, решили, что на сегодня хватит потрясений. И пока лучше придерживаться первоначального плана. Тогда не придется ничего рассказывать о русалках, пряхах и ночных побегах из замка. А момент с парностью целители пообещали взять на себя. Артега сообщил, что, увидев меня живой и относительно бодрый, отец смягчится и не сможет отрицать очевидного. Так и произошло. Во время короткого, но эмоционального визита Альваро дал целителям полный карт-бланш и официально разрешил мне видеться с грозовым владыкой. Правда, вначале под присмотром, но и это было колоссальным прогрессом. Что же касается расследования, о нем поговорить не вышло. Отец не хотел лишний раз тревожить меня, да и особых новостей не было. Установить, кто стоял за нападением в саду, пока не удалось. Прямых улик нет, и как бы мне не хотелось загнать Балтимеров в угол, сделать это без доказательств не представлялось возможным. Поэтому заводить разговор о Терезе и своих подозрениях не стало. Но о видении и зове монстра все же рассказала. Это признание заранее согласовала с Саифом и целителями. Они полностью меня поддержали. Отец слушал молча и напряженно, и в какой-то момент я готова была поклясться, что он знает намного больше, чем все мы вместе взятые. Очень хотелось пойти в наступление и выудить подробности, но сдержалась. Если подозрения верны, позже он сам обо всем поговорит с Артегой и братьями Нери. Больше о расследовании и приступе не говорили. Но вскользь обсудили дальнейшую тактику лечения. Целители убедили отца, что в повторном переливании пока нет нужды. Но общение с Саифом может пойти мне на пользу. Особенно, если владыка будет колдовать неподалеку. Последний пункт Альваро не слишком понравился. Я видела промелькнувшие в его глазах опасения. Благо, целители нашли нужные слова и убедили попробовать. Но как только речь зашла о моей драконице, отец словно помолодел лет на 10. Никогда не видела его таким счастливым. И еле сдержала слезы, когда он обнял меня и робко, словно боясь спугнуть удачу, поздравил всех нас с первой крупной победой. Затем меня напоили очередным зельем и оставили одну. Артега сказал, что им с Айролин необходимо закончить проверку предельщика кошмаров и выкачанной из него магии. А мне немного поспать. Идея была хорошей, только после пережитого в паутине я боялась смыкать глаза и попросила духов зажечь побольше свечей. Знала, это глупо и не защитит от реальной опасности, но ничего не могла с собой поделать. Хотелось снова позвать любимого и очутиться в его объятиях, но владыка занимался расследованием. Немного поразмыслив, решила изучить книги о штормовых ведьмах, присланные Саифом после ночного свидания. Адмирал не поскупился, предоставив в мое распоряжение с 10 увесистых томов. Они манили и будоражили воображение новыми знаниями. Но меня заинтересовал небольшой блокнот в кожаном переплете с тиснением в виде парящего дракона. Решила начать с него и не прогадала. Это оказался краткий конспект, написанный Саифом еще во времена обучения в Академии Стражей. Кроме бесценной информации, он хранил и зарисовки, которые я рассматривала с особым удовольствием, хотя адмирал в основном рисовал твари пустоши. Наброски поражали реалистичностью. Казалось, монстры вот-вот сойдут со страниц, но мне не было страшно. На каждом чудовище красовались алые кресты, отмечающие его слабые места. А рядом с рисунком был список наиболее эффективных боевых плетений и оружия. Я жадно изучала их, запоминая нюансы и мысленно отрабатывая удары, будто и впрямь собиралась однажды дать монстрам бой. На удивление это сработало похлеще успокаивающих настоек, и на 10-м мысленно упокоенном чудище меня окончательно отпустило. Пляшущие по комнате тени больше не пугали. А сон не казался порталом в бездну. Нашла что-нибудь интересное. Сидевший на тумбочке Гортензий неожиданно оживился и перелез на кровать, заглядывая в блокнот. Заметив портрет очередного монстра, отдаленно похожего на горбатую, высушенную временем женщину с двумя рядами акульих зубов и длиннющими, достающими до колен когтистыми руками, уточнил с искренним недоумением. «Двудушница? Ты ее что ли, в кошмаре видела? Если да, то у тебя странные представления об осьминогах и пауках». «В кошмаре?» Растерялась, не сразу сообразив, о чем речь. «Нет-нет, это не тот монстр, с чего ты вообще решил». «Ну, у тебя вид был такой, торжествующий». Алераон понуро опустил пожелтевшую ботву. Приступ задел и духов. Когда я очнулась, Гортензии с Люсьеной выглядели совсем измученными. Но после моей встречи с Саифом быстро пошли на поправку. Суарес считал это хорошим знаком и показателем того, что переливание работает на глубинном уровне, устраняя причину срыва, а не просто латая бреши. «Я был уверен, что ты нашла зацепку», — вздохнул Костик. «Если бы», — ответила, перелистывая страницу. «Просто отвлеклась немного и...» Осеклась, вцепившись в блокнот с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Мари!» — встревожился Гортензий. «Ваше высочество!» Дремавшая до этого Люсьена вынырнула из-под пледа и настороженно пошевелила ушками. «Вам плохо? Позвать?» «Не стоит». Просипела, всматриваясь в набросок жуткого монстра. Зеленая кожа, лысая, как гадальный шар, голова, увенчанная многочисленными шипами, и мужской торс, плавно переходящий в брюшко и лапу богомола. Вначале я приняла их за паучьи, решив, что передо мной та самая тварь из кошмара. «А это... оно, да?» — шепотом уточнил Алераон, накрыв мою дрожащую ладонь корнями. «Не знаю». Сделав глубокий вдох, вновь наклонила предыдущую страницу так, чтобы она бросала тень на монстра. Во сне вокруг твари постоянно клубилась тьма. И я допускала, что жуткие щупальца, вьющиеся словно клубок разъяренных змей, могли быть не настоящими, а фантомными, сотканными из магии. «Если верх закрыть, то нижние лапы и брюшко очень похожи», добавила, скользнув взглядом по жутким рукам монстра. Ниже локтей они превращались в зазубренные сабли. Бррр, от одного вида твари пробирала оторопь. Но больше всего пугали даже не шипы и когти сабли, а глаза. Они казались сотканными из хрустальных осколков чужих смертей и агонии. «Охотник. Истинное порождение паутины Межмерья». Люсьена подкралась ближе и лапкой отодвинула ботву Гортензия, чтобы не закрывала текст. Питается магией хрустальными душами Фейри. Особи иных рас не представляют для него гастрономического интереса. Но магически одаренные женские особи могут использоваться тварями для... Кошечка икнула и умолкла. Для воспроизведения потомства. Закончила за нее с ужасом, рассматривая мерзопакостное создание. Пряхи всевеликие. Это вообще как? «Жуть», — Гортензий выразил общую мысль. «Только культурно. В моей голове нашлись совершенно другие слова. Однажды я услышала их возле поста охраны, когда служанка случайно уронила на дежурного поднос с горячим чаем. Сейчас эти выражения пригодились, ёмко и точно описывая мои чувства. Ну, тварь, конечно, гадская, но нам не подходит. Тьфу-тьфу-тьфу», — первым очнулся Гортензий. «Мари — драконица, а не Фейри». «А если оно, ну...» Запнулась, пытаясь совладать с подступающей тошнотой. «Ну, это...» «Сомневаюсь, что тварь стала бы преследовать вас с целью продолжения рода». Люсьена успокаивающе скользнула лапкой по моему плечу. «Скорее поймала бы любую магессу неподалеку от места разрыва. Слышала, монстры иногда утягивают людей в пустошь, возможно». «Стоит выяснить, к какой группе твари относятся охотники», — воскликнул Гортензи, переводя тему. «Скорее всего, в ней найдем монстра, преследующего Мари». «Да», — оживилась, перелистывая страницу. Хотела дочитать описание монстра, но не успела. Посреди комнаты вспыхнул портал, и из него вышел Суарес. Целитель держал в руках полный поднос еды, и, судя по горящему решимостью взгляду, меня собирались накормить любой ценой. «Это все мне», — хмыкнула, едва сдерживая улыбку. «Готов составить компанию». Темнейший подошел ближе и поставил блюдо на тумбочку. «Нектар для Гортензии и мясные корзиночки для Люсьены я тоже захватил. Так что можем устроить небольшой пикник». «В комнате?» — иронично изогнула бровь. «Не вижу проблемы. В твоей спальне сейчас больше роз, чем в оранжерее», — рассмеялся целитель, окинув подарки владыке выразительным взглядом. Перед тем, как заняться расследованием, Саиф прислал еще 5 букетов, и духи расставили их вокруг кровати, словно защитный контур. Если до появления темнейшего я не задумывалась, как это выглядит со стороны, то сейчас покраснела до кончиков ушей. «Это самый оригинальный щит, который я когда-либо видел», — подмигнул мне Артега. «Но его можете оставить. А вот с книгами будь осторожней. Отцу пока не стоит знать о твоем увлечении Ковином». «Точно. А я ведь совсем забыла об осторожности. Прости, я все уберу». Смутилась и повернула блокнот так, чтобы целитель мог рассмотреть иллюстрацию. «Кстати, ты не знаешь, в какую группу входит этот монстр?» «Охотник». Брови Суареса медленно, но уверенно поползли вверх. «Эти твари уникальны и единственные в своем роде. Насколько мне известно, они делятся только на древних чистокровных и полукровок. Последние подчиняются кузнечику-прародителю». Заметив мой недоуменный взгляд, темнейший пояснил. «Так называют старшего чистокровного монстра в роду». «А кузнечики-женщины существуют?» — зачем-то спросила я. «Нет. Чистокровные охотники — истинные порождения паутины. Как любые древние твари, они теоретически бессмертны и после гибели физической оболочки перерождаются в ее сетях», — ответил Суарес. «Хотите сказать, их нельзя окончательно убить?» — опешил Гортензий. «Можно, но очень сложно». Суарес подхватил с подноса тарелку и положил на нее блинчик с творогом. «Если хочешь продолжить, то за каждый вопрос будешь что-нибудь съедать», — усмехнулся, поливая десерт лавандовым сиропом и протягивая мне. «Нечестно», — фыркнула, принимая игру. Последний вопрос задал Гортензий. «Я фафлафин на пытку и вой», — с набитым ртом пробубнил дух. Пока я отвлеклась на блинчик, он опустошил уже 2 медовых колокольчика. «Ладно, а что с полукровками?» Уточнила, съедая пропускной билет и протягивая тарелку для добавки. «Они выглядят так же?» «Да, только руки немного отличаются. У полукровок ниже локтя они напоминают сабли, как на этом рисунке. А у чистокровных...» Суарес на миг замолчал и, забрав у меня блокнот, перелистнул пару страниц, выискивая нужный рисунок. «Вот у чистокровных твари человеческие пальцы, только с огромными и невероятно острыми когтями». «Это единственное отличие?» — поинтересовалась Люсьена, включаясь в разговор и лапкой пододвигая к себе одну корзиночку с мясной начинкой. «Нет, полукровки смертные намного слабее древних тварей. К тому же они не могут трансформироваться в теневую форму и...» «О!» Осенённая внезапной догадкой, я подскочила на подушках, едва локтем не сбив под нос. «А какие еще твари умеют превращаться в тени? И с виду напоминают охотников?» «Особенно их нижнюю часть», — добавила Люсьена, закрыв торс и рожу твари хвостом. «Господа, а с какой целью вы этим интересуетесь?» Взгляд темнейшего неожиданно стал цепким, как на допросе. «Пытаемся понять, кто преследует меня во снах», — честно призналась. «Я помню, что описывала чудовище как смесь паука и осьминога. Но когда первый раз увидела охотника, едва не приняла его за тварь из кошмара. Нижние лапы очень похожи, особенно если добавить вокруг клубящиеся тени». Суарес задумчиво куснул нижнюю губу и щелкнул пальцами, призывая фантом кузнечика. Затем скрыл клубами дыма верхнюю часть твари и добавил лапам теневые щупальца. «Похоже?» «Ну...» «Где нужно подправить?» Поинтересовался темнейший. Я принялась перечислять детали в процессе, понимая, что своими неясными видениями могла запутать даже Саифа. Тварь постоянно скрывалась в тени. Я ориентировалась лишь на смутные очертания. Но если взгляд на подсознательном уровне зацепился за охотника, стоит копнуть в этом направлении. «Да, вот так похоже», — воскликнула, когда целитель создал наиболее близкую к оригиналу иллюзию. «Ты знаешь, кто это?» «Чистокровный охотник, принявший теневой оборот», — припечатал Суарес. «И?» Очередной блинчик встал поперек горла, а вилка выскользнула из ослабевших пальцев. «Но как? Я же не...» «Мари...» Артега неожиданно наклонился ко мне, успокаивающе сжимая похолодевшие ладони. «Я не эксперт по тварям. То, что ты описываешь, похоже именно на кузнечика. Но как только вернется Саиф, я проконсультируюсь с ним». «Да...» Гортензий нервно взмахнул ботвой. «Предлагаю не паниковать заранее. А существует какая-нибудь очень редкая тварь, похожая на охотника?» «Возможно», — не стал спорить Артега. «Только я по взгляду поняла, что нет никакой редкой твари. На меня открыл охоту чистокровный кузнечик. И жуткое уточнение о магически одаренных женских особях полностью поясняло его за могильный зов и то, что монстр называл меня своей королевой».